10. Этой ночью Ленни ничего не снилось. Или снилось, но он не запомнил совершенно никаких образов, что было просто замечательно, потому что впервые за последние дни он чувствовал себя комфортно при пробуждении. Он под теплым одеялом, сильный голод не тянул желудок. Все будто бы нормально, почти ничего не болело, и даже на несколько секунд Лен позабыл, что в лесу. Пока, потянувшись и повернувшись, вдруг не заметил, что лежит в кровати один. Под сердцем сразу залегла тревога и отдалась резкой пульсацией по нервам. «Где Тоби? Они же были связаны. Неужели Ленни снова не почувствовал, как тот ушел?» Он вскинул руку, бегло осмотрев своеобразный веревочный браслет на запястье, другим концом, ни с кем и ни с чем не соединяющийся, и уже дернулся бежать на поиски, как вдруг близко раздался звук шагов. Появился Тобиас в легкой одежде, которую они надели после вчерашних банных процедур, и абсолютно спокойный уселся на краешек кровати. От груди отлегло. Однако вся эта картинка показалась Ленни странной, слишком спокойной для их положения потерявшихся в лесу людей. «Привет. Я рано встал и не хотел тебя будить», — сказал Тоби, демонстративно постучав пальцем по своему свободному запястью. Снял поводок и ушел. Ленард выдохнул и расслабленно опустился на подушку, не сводя при этом глаз с Тоби. «Вчера ты не хотел, чтобы я уходил, а сегодня уходишь сам», — пробурчал он. «В темное время суток опасно, и нам лучше держаться рядом», — невозмутимо закивал Тобиас. «Днем спокойнее, к тому же я не выходил из хижины». «Это хорошо», — снова выдохнул Ленард и провел рукой по своим волосам. Как же, оказывается, приятно просыпаться и чувствовать себя чистым. А то Лен за эти пару дней забыл, что это вообще такое — не ощущать слои грязи и пота. Тобиас выглядел не таким бледным, как обычно, в глазах играл живой блеск, а его темные, чуть вьющиеся волосы казались мягкими. Перехваченная шнуровкой прорезь в кофте обнажала его ключицы, что было непривычно видеть, так как прежде эту часть закрывала широкая горловина плотного свитера. Лен почему-то не мог отвести от Тоби взгляда, он словно был каким-то другим. Конечно, они переоделись в эту одежду еще вчера вечером, однако сейчас, при естественном освещении, все выглядело иначе. Они выглядели иначе. Они с Тоби теперь будто два новых человека. И всего-то надо было помыться. «Чем займемся?» — спросил Тоби. «Останемся?» Ленард обернулся и посмотрел на окно, за мутными стеклами которого разлился хмурый день. Без часов можно было только примерно угадать время. Сейчас, наверное, около 10-11 утра. «Думаю, мы можем остаться», — согласился Ленард, потеряв шейную мышцу, которая вроде бы даже стала меньше болеть. «Отдохнем, соберем еду, может, еще что-нибудь полезное найдем». Тобиас улыбнулся. «Помоемся еще раз». «Думаешь, в этом есть необходимость? Два раза подряд? Это на будущее?» «Ах», — усмехнулся Ленни. «Ладно, но на этот раз поодиночке. Тогда надо успеть, пока светло. Но завтра точно отправимся в путь», — решительно сказал Лен. «Если, конечно, хозяин не вернется и не выгонит нас раньше времени. Хижина не может быть такой обжитой, находясь глубоко в лесу. Значит, мы близко от города». Тоби задумчиво склонил голову на бок. «А что, если не у всех хижин есть хозяева?» — спросил он таким загадочным тоном, будто его больше интересовала реакция Ленни на эти слова. Хотя, скорее всего, так и было. В конце концов, Ленни стал немного понимать этого странного парня. «Кто тогда в них живет? Невидимые существа, которые готовят еду и периодически растапливают камин? Удобно. Я бы завел дома таких. Или ты намекаешь, что с хозяевами могло что-то случиться?» Тоби качнул головой в одну сторону, потом в другую. Его взгляд задумчиво скользил по складкам одеяла. Он снова выбирал, что стоит рассказывать, а что нет. «Поговорим об этом после завтрака», — в итоге сказал он и поднялся с кровати. «Или ты хотел бы еще поспать? Хотя, признаться, я ждал, когда ты проснешься. Одному скучно». «Я выспался». Лен развязал веревку и снял ее с запястья. Поднялся и по старой привычке застелил постель. Тоби скрутился рядом, а потом, постоянно оборачиваясь, засеменил в сторону кухни, явно хотел что-то показать. «Ночью снова были заморозки, и нам очень повезло. Хижина до самого утра хранила тепло». На манер гида вдруг начал вещать он и махнул в сторону камина. Кроме верхней одежды, остальное почти все высохло. «Ага», — кивнул Ленард, потирая запястье. «Они не туго завязали узлы, следов не осталось, но легкое ощущение дискомфорта присутствовало. Пока ты спал, я хорошенько тут все обыскал». «Не терял зря времени», — кивнул Ленард, заметив на кухонном столе новые банки с на вид съедобным содержимым и какой-то сверток. «Что это?» «Кажется, сливочное масло». «Откуда оно может быть здесь?» «Оттуда же, откуда мясо, овощи и остальная еда». Не давая никаких пояснений в своей привычной манере, ответил Тоби с такой уверенностью в голосе, будто его слова объясняют все, и возражения, и вопросы не принимаются. Ленард поднес обернутый в вощенную бумагу желтоватый брусок. Пахло обыкновенным сливочным маслом, однако для его появления тут нужны либо коровы, либо супермаркет. Ни того, ни другого поблизости не имелось. Или все-таки они действительно где-то недалеко от тех ранчо на городской окраине, о которых ему говорили? Ленард достал свой нож и выдвинул лезвие. Тоби отошел на крохотный шаг назад, но на него Лен внимания не обратил и, подцепив кончиком ножа маленький кусочек масла, аккуратно попробовал его. «Удивительно, но даже не горчит». «Питательная еда, которая нам просто необходима», — прокомментировал Тобиас, так будто не он все эти дни ел меньше птенца. Однако ему сейчас действительно требовалось что-то плотнее овощей и мерзких галет. Будет ли он это есть? Или как тогда, с вяленым мясом? Ленард положил брусок масла обратно на стол и осмотрел другие продукты. В основном банки с фасолью и другими крупами, засушенными овощами и даже грибами, а также приправы и нечто, похожее на чай. «К нам в гости приходил тролль и приносил поесть», — озадаченно поинтересовался Ленард, хмуря брови. Тобиас разразился хохотом. Ленни не особо было смешно, потому что он терял нить происходящего и думал, что сходит с ума. Или, может, еще не до конца проснулся. Или вообще все это бред, а он до сих пор корчится в предсмертных муках где-то в круге священных камней после нападения этих огромных волков. Очень хорошо, что им удалось найти теплую хижину. Замечательно, что в ней оказалась кое-какая еда. Великолепно, что им удалось помыться и даже влезть в более-менее чистую одежду. Провести одну ночь без инцидентов. Но новая еда, появляющаяся будто из ниоткуда. «Тролли не такие добрые», — сказал Тоби, когда перестал смеяться. «Я просто нашел отсек в кладовой для более... долгосрочной провизии. Там есть еще. Я просто не стал доставать все». Ленард кивнул. «Ладно. Это могло быть правдой. В конце концов, вчера они были слишком вымотаны, чтобы досконально изучить хижину, а при дневном свете многое вообще видится иначе. Позже он сам осмотрит хижину лично. Мало ли, вдруг найдутся еще приятные сюрпризы. Может, теплые куртки или даже заряженный мобильник?» Ленард взял одну из стеклянных банок и покрутил ее, рассматривая содержимое. Потом перевел взгляд на камин, на небольшую печку и посуду с котелком в самом конце кухни. «Слушай», — задумчиво произнес Ленард, — «а мы можем даже попробовать что-нибудь приготовить, чтобы не питаться, чем попало. Пресные галеты видеть уже не могу, от перекусов желудок болит». «Да, можем», — с невозмутимым спокойствием согласился Тоби. «А ты будешь есть?» — опустив банку, спросил Ленард. «Готовить на одного себя я не хочу. Мы должны разделить эту еду пополам». «Конечно», — улыбнулся Тоби. «Не упущу возможность поесть горячей, почти домашней пищи». Ленни чем-то зацепила эта фраза. Она прозвучала странно. Сколько уже мысленно он только за утро произнес это слово. Снова напрашивался вопрос, как долго Тоби блуждал по лесу. Но Лен уже знал, что ответа либо не будет вовсе, либо он будет очень туманным. Так или иначе, сперва следовало позавтракать. Ленард не спеша умылся, отмечая, что в крохотном осколке зеркала его отражение выглядит куда свежее, чем прежде, и вскоре присоединился к Тоби за кухонным столом. Они нашли чудом не забродивший клюквенный морс, сделали из галет своеобразные сэндвичи из масла, сыра и мяса, поели, перекидываясь шутками и незначительными разговорами, и в хорошем расположении духа принялись за дела. Раз день был в их распоряжении, и им везло, Ленард подумал, что его надо использовать на максимум. Он натаскал дров, чтобы не выходить за ними по темноте, пока Тобиас пытался справиться с небольшим котелком и перебирал имеющуюся у них еду, которую можно было бы использовать для обеда-ужина. В кладовой действительно имелся отсек, заставленный ящиками и корзинами, из-за чего его сложно было заметить сразу, где также нашлось немного картофеля. Некоторые клубни проросли, некоторые размякли, но кое-что было крепким и съедобным. В прохладном, словно холодильник, отсеке стояли банки с овощами, томатной пастой и другими заготовками. Большая головка сыра, снова галеты в огромном количестве. Запасов еды здесь было столько, что вполне хватило бы на несколько дней, если плотно питаться за завтраком, обедом и ужином. Большую часть из этого типа банок они унести не могли, поэтому даже жаль, что в любом случае хижину придется покинуть. В следующий раз не факт, что так повезет. В ходе недолгих разговоров Тоби и Лен сошлись на том, что приготовят нечто вроде рагу. Они назвали это так. От одних мыслей о горячей пище началось слюноотделение. Тобиас, хоть и не подступался к ножу, выказывая явный страх к острым режущим предметам, тем не менее, по мере своих возможностей, помогал. В основном намывал посуду. Лен занимался нарезкой еды. Так как кухня была крохотной, им приходилось стоять плечом к плечу, но они почти даже не мешали друг другу. Удивительно гармонично работали в тандеме, хотя Тоби иногда интуитивно шарахался от Ленни, когда тот использовал нож. Совместная готовка оказывала некий терапевтический и успокоительный эффект. Отвлекала от гнетущих мыслей, изудящей необходимости куда-то идти, бежать, что-то искать. Да, они потерялись в лесу, но пока справлялись, понимая, что каждый день мог стать последним. Когда котелок с картофелем и овощами, приправленный томатной пастой и специями, отправился на растопленную печку, Тобиас выглянул в окошко. Затем отпрянул от него и вскинул руку ко лбу. «Я немного устал. Пойду посижу на улице. Почитаю на крыльце». «Уверен, что это безопасно?» — спросил Ленард, крутившийся около котелка. Великолепные ароматы разносились по всей хижине, но рагу предстояло еще некоторое время томиться, чтобы получилось особенно сочным. «Проверю камнем, но все должно быть в порядке. Если тоже хочешь подышать свежим воздухом, присоединяйся. Я пока прослежу за едой, потом подкину дров в печку для слабого огня и растоплю камин. После обязательно составлю тебе компанию». Тобиас кивнул. Он встал перед пустой вешалкой, потом обернулся на камин, около которого на стуле еще сушились их куртки, и, вздохнув, потянулся к двери. Ленард наблюдал за ним в полном недоумении. «Неужели ты пойдешь так?» «Как так? Без куртки?» «Да. Там же холодно». «Да. Подожди». Тоби покорно повернулся и захлопал глазами. Ленард сходил в спальню, если эту комнату можно было так назвать, и, вернувшись обратно, накинул плед ему на плечи. «О, спасибо», — поблагодарил Тоби. «Хоть я и не сильно мерзну». «Это тебе так кажется», — мягко похлопав его по плечам, сказал Ленард. «По ночам ты трясешься, клацаешь зубами и пытаешься залезть под мое одеяло». «Ты приятно теплый», — объяснил Тобиас, плотнее кутаясь в плед. «Пожалуй, это самый странный комплимент, который мне доводилось слышать», — рассмеялся Ленард. «Считаю, что если наше знакомство вышло необычным, то таким оно должно и продолжаться», — беззаботно сказал Тоби. Ленард снова рассмеялся. «Ты смешной. Иногда похож на ребенка. «Это потому, что у меня борода не растет? – спросил Тоби, вызволив из-под пледа руку и потеряв подбородок. «И поэтому тоже, да», — усмехнувшись, кивнул Лен, но спустя несколько секунд, пока они смотрели друг на друга, переменился в лице. «Будь осторожен. Не отходи далеко. Если что, сразу кричи или стучи. Я скоро». Тобиас опустил ладонь Ленни на предплечье и мягко, успокаивающе похлопал. В районе сердца засквозил слабый дискомфорт. Ленард посмотрел на его руку и почему-то вспомнил своего старшего брата. Дэш тоже проявлял заботу, особенно когда Ленни был ребенком и пытался выбежать зимой на улицу без шапки, чтобы быстрее слепить что-нибудь из снега, пока тот не растаял. В какой-то степени Ленард сейчас ощущал себя на месте Дэша, а в Тоби видел маленького себя. «Не волнуйся, сейчас все в порядке, мы в безопасности», — меланхолично растягивая слова, сказал Тобиас. «Хочется в это верить». «Верь, если хочется». Ленард прикрыл веки, помотал головой и улыбнулся. Все-таки этот парень был очень странным. Тем не менее, из-за входной двери они осторожно выглянули вдвоем. Тобиас выскользнул на крыльцо и осмотрел местность через камень. Потом повернулся к Ленне и показал поднятый большой палец. Ленард кивнул и прикрыл дверь, чтобы не выпускать из хижины тепло. однако все равно ощущал за Тоби тревогу. Хотя, казалось бы, они действительно не могли быть неразлучны целые сутки напролет. Банально потому, что каждому требовалось отлучаться в туалет. Днем. Ночью таких ситуаций следовало избегать. Хоть и оба понимали, что полностью избегать не получится. Как и планировал, Лен закинул в печь пару поленьев и прикрыл котелок с рагу крышкой. На ужин их ожидало что-то очень сытное и вкусное. Пока растапливал камин, чтобы досушить одежду и не дать хижине остудиться, у него закипела вода на печке. Ленард взял две вымытые кружки и вскоре, наконец, вышел на крыльцо, где укутавшийся в плед Тоби читал книжку. Ленард протянул ему горячую кружку и сам с такой же уселся рядом на ступеньку. «Надеюсь, это можно пить», — сказал он. «Честно сказать, я не сильно разбираюсь в чаях и травах, но это похоже на обыкновенный черный чай. Не знаю уж, как он здесь оказался, но...» Тоби достал свой камень и посмотрел через него на свою кружку, потом на кружку Ленни. «Нормально, пить можно». «Эта штука еще и ядоискатель? Или она заодно проверяет качество продуктов?» «Вроде того», — усмехнулся Тобиас. «Все зависит от твоих желаний, насколько они сильны, как я уже и говорил». Ленард скривил лицо и протянул руку ладонью вверх. Тоби сообразил сразу и передал ему камень. Лен осмотрел через него окружающий их лес и, как обычно, ничего особенного не увидел. Никаких тайных троп ему не открылось. В сердце только что-то ёкнуло и защемило, но хорошо, что быстро прошло, и, покачав головой, он вернул камень. «Мне кажется, твой камень работает на лес». «Что?» — удивленно усмехнулся Тоби. «Хорошо, что он может показать путь до хижины или помочь отыскать друг друга», — поймав его взгляд, сказал Ленард. «Но камень вовсе не хочет выводить нас отсюда. А ведь мы оба этого хотим. По крайней мере, я очень сильно». «Может быть, ты просто не туда смотришь?» Ленард усмехнулся и понял, что его перестала раздражать наивность Тобиаса, граничащая со стабильным непониманием катастрофической ситуации. Он сделал глоток чая, наверное, впервые в жизни, наслаждаясь вкусом этого напитка. «И куда я, по-твоему, должен смотреть, чтобы отыскать путь?» «В зеркало?» «Может, найдешь нам хижину с зеркалами в полный рост, чтобы я увидел наверняка?» Тобиас нахмурился, поглаживая бока кружки. «Я просто шучу», — оправдался Ленард, похлопав его по плечу. Тоби часто заморгал, будто смысл шутки до него доходил туго, потом отпил чай и как-то загадочно посмотрел на Ленни. «А знаешь, вот сейчас ты становишься другим». Ленард хмыкнул и покачал головой. «Ты так говоришь, будто давно меня знаешь и можешь судить. Не претензия, если что. За несколько дней, что мы тут, согласись, мы ведь уже неплохо друг друга узнали». Ленард покосился на него. Как можно было бы правильнее охарактеризовать их сложившиеся отношения? Они уже не незнакомцы. Друг другу доверяют, но не в той мере, чтобы, подобно близким друзьям, свободно делиться подробностями личной жизни. Лен не знал, как у Тобиаса, но все события из прошлого он почти вырывал из своего сердца. Выкапывал их на поверхность, чтобы снова рассмотреть и поделиться. Это было, черт возьми, болезненно. И морально, и физически. Но достижением было то, что Ленард вообще осмелился на подобные откровения. Если бы он не оказался в такой плачевной ситуации, он бы продолжил держать эти воспоминания запечатанными, замурованными. И, может, никогда бы и не нашелся человек, с которым он мог бы ими поделиться. «Пожалуй, узнали неплохо». — согласился Лен, хоть и понимал, то, что они друг о друге узнали, всего лишь верхушка айсберга. «Тут время течет иначе. В таких условиях день идет будто за неделю. Теперь понимаю, почему ты не мог ответить, как давно потерялся». Тобиас вдруг подвинулся ближе и протянул Лене край пледа. «Держи, ты тоже мерзнешь». Ленард даже не заметил, что дрожал. Но по чаю в кружке действительно шли круги. Он поблагодарил Тоби и накинул край пледа себе на плечи. Какое-то время они сидели бок о бок, отпустив разговоры и лишь попивая вкусный согревающий чай. Вчера и сегодня было ощутимо холоднее. Туман продолжал виться и путаться в деревьях, словно специально отсекая их не просто от внешнего мира, а даже от леса. Ленни начинал переживать, что в таких условиях найти выход им будет не просто тяжело, а почти невозможно. Что они будут делать, если выпадет снег? Умрут от холода где-нибудь около священных камней? Станут добычей волков или загадочных тварей, или они вечно будут вот так ходить от хижины к хижине, потерявшиеся на бесконечно. Ленард опустил взгляд в свою кружку. Вот он снова слишком переживает из-за их положения. А ведь вовсе не хотел этого делать хотя бы один день. «Знаешь, это все очень странно», — начал он, продолжая смотреть на круги в кружке от подрагивающей руки. «Мы вот сейчас сидим здесь, пьем чай, вечером будет горячий домашний ужин, ночью нас согреет огонь. Как будто все нормально, да? Хотя мы в изоляции от города. Нас окружают существа, которые в лучшем случае к нам нейтральны. Духи леса, предостерегающие знаки из костей. Это настолько отличается от моего привычного мира, что я даже не могу понять, как воспринимать все, что происходит. Просто жизнь текла своим чередом, а потом вдруг щелк, и мне открылся мифический лес. Со всем этим надо как-то примириться. Но многое кажется нереальным и не покидает ощущение, что я просто сплю. Извини за внезапную сумбурную речь. Это все, наверное, из-за нервного перенапряжения». «А какой была твоя жизнь до леса?» — спросил Тобиас, потирая руки о кружку. Он мало пил чай, больше будто просто грелся о него. «Такой же, как у всех», — сказал Ленард, пожав плечами. Он допил остатки чая и отставил кружку на крыльцо. «Переживания из-за работы, учебы, друзей, отношений, поиск мотивации, смысла жизни, увлечения, хобби. Бывает так, что жизнь тебя замедляет, чтобы ты подумал о чем-то». «О чем-то», — эхом повторил Ленард. «О чем-то конкретном. Обдумал какое-то событие. Пережил его». «Возможно. Но знаешь, о чем я не перестаю думать? Об этих хижинах. Тебе явно есть что рассказать. Время пришло». Тобиас молчал, но, судя по задумчивому виду, пытался просто подобрать подходящие слова. Ленард ждал, так как прекрасно его понимал. Порой он и сам не мог найти слов. «Ты слышал что-нибудь о волшебном котле, который постоянно восполняется?» — спросил Тоби. «Может быть, что-то и слышал», — с сомнением отозвался Ленард, пока плохо понимая, к чему прозвучал вопрос. Или Тобиас просто таким прямолинейным образом перевел тему. «Но это явно было давно. Волшебный котел — это что-то из мифов, да?» «Конечно, из них», — радостно улыбнувшись, согласился Тобиас. «В легендах упоминается, что в волшебном котле всегда есть еда, но в реальности не обязательно именно котло обладать такими свойствами. В этом лесу есть такие хижины, своеобразные котлы. Они похожи друг на друга, потому что в какой-то степени двойники и могут восполнять свои запасы, например, еды и питья». Если бы у Ленни в руках была кружка, он бы ее выронил. Но он вовремя отставил ее в сторону. Он закрыл глаза, нет, даже зажмурился, пытаясь понять, что только что услышал. Он ожидал, что Тобиас расскажет что-нибудь об остатках старых деревень, но никак не мог предположить, что дело касается мифов. Поначалу по привычке захотелось разразиться сомнениями, однако Лен вспомнил все хижины, в которых им приходилось ночевать. А потом ярким пятном вспыхнуло воспоминание о духе леса, странном многоруком существе, и разве можно было еще в чем-то сомневаться после увиденного? «Восполняющиеся волшебные хижины-котлы», — произнес Ленард, больше пробуя эту фразу. «Мы будто в сказке». «Огорчу, но не совсем. Силы леса иссякают, и из-за этого хижины восстанавливаются медленно, годами. Даже, возможно, десятилетиями. Или не восстанавливаются вовсе. Разрушаются, умирают. Таких, как это, осталось мало. Их сложно найти». «Сложно, но мы все-таки нашли. Камень помог». «Иными словами, у нас почти всегда есть шанс найти хижину, благодаря камню». Тобиас вскинул руку с оттопыренным указательным пальцем. «Почти», — выделил он слово интонации. «Важно помнить, что это не работает как по мановению волшебной палочки. Ты не всегда получаешь то, что хочешь, и иногда туман специально путает тропы и выводит тебя к едва не разваливающейся хижине. Однако, если желание велико, то камень в большинстве случаев укажет путь до хорошей хижины. Мы очень хотели отдохнуть, помыться, поесть, согреться. И вот смотри, мы и правда нашли хижину, которая все это нам дала». Ленард потер лоб. Тот начинал перегреваться, явно не от чая. Костяные хижины, хижины-котлы. Что еще хранит этот лес? Это нужно как-то переварить. Пока я не могу сопоставить хижину и волшебный котел. Восполняющийся котел — это всего лишь образ. У меня возникает один вопрос. Откуда тебе это все известно?» «Ну, я...» — протянул Тобиас, замешкавшись. «Когда-то читал одну легенду, где именно хижины представали в виде магических котлов. Сопоставил с тем, с чем пришлось встретиться здесь, в лесу, и... вроде бы сошлось. Иначе не знаю, как можно объяснить такую невероятную удачу». «Только чудом», — ухмыльнулся Ленард. Тоби снова не показывал полной картины, предпочитая делиться с Ленни лишь ее кусочками. Но замешательство и нервозность выдавали его. «Тоби, признайся уже, что до того, как потеряться в лесу, ты играл в театре». «Что?» — воскликнул Тобиас, искренне удивляясь. «Нет, нет. А очень похоже, что да». «Нет». «Хорошо, поверю». После такого непростого разговора и небольшого чаепития они до сумерек успели помыться по отдельности. Правда, все равно решили не отходить далеко друг от друга. Поэтому Лен сидел около бани и ждал, пока помоется Тобиас, предполагая, что теплой воды после него не останется. Однако в этот раз странный лесной парень был более бережливым. Лен отправил его в хижину, когда тот румяный и с влажными волосами выбрался наружу, а сам вымылся быстро, но тщательно. А вскоре, когда за окном стремительно разрослась опасная тьма, они устроились на кухне с мисками, полными пышущего жаром рагу. Еда получилась великолепной. Может быть, так просто казалось на контрасте с предыдущими голодными днями, но Ленард испытывал истинное блаженство от вкуса и от самого ощущения горячей пищи. Даже Тоби съел почти все содержимое своей миски. «Слушай», — начал Ленард, когда они снова попивали чай, на этот раз устроившись перед камином и смотря на плавно танцующие всполохи пламени. «Я все никак не могу перестать думать о том, что ты сказал. Приятно знать, что мои слова настолько западают тебе в душу. Главное, без фанатизма. Допустим, я принимаю, что существуют волшебные хижины-котлы. Но у меня не складывается вот что. Ты сказал, что таких хижин, как эта, осталось не так уж много. Почему же тогда в последнее время нам так везет именно на них? Мы попали в местность с хорошими хижинами?» «Нет», — покачал головой Тобиас. «Не существует местности с хорошими или плохими хижинами. Их местонахождение вообще не определить по привычным нам картам. Даже если бы твой телефон работал, он бы нам не помог. Тропы до хижин возникают... ну, просто возникают», — сказал он и взмахнул свободной от кружки рукой. «Так что дело не в этом». «В чем тогда?» Тобиас вздохнул и прикусил губу. Он не поворачивался лицом к Ленни, будто не хотел встречаться с ним взглядом. «Поначалу я банально не старался найти нормальную хижину», — тихо сказал он. «Хотел найти место, которое просто спрячет нас от ночи». Ленард молчал несколько секунд. Затем медленно поставил кружку на пол. «Почему?» — на выдохе спросил он. «Ты надеялся, что мы недолго будем ходить по лесу?» «Я вообще не думал», — виновато улыбнулся Тобиас, наконец скользнув взглядом по Ленне. «Просто со временем начал понимать, что нас... двое, и нам нужны более хорошие условия». Ленард снова замолчал, обдумывая услышанное. В этих словах его цепляло очень многое, но, наверное, самое главное — это отношение Тоби к самому себе. «Ответь, пожалуйста, на один вопрос», — сказал Ленард. «Если бы мы не встретились, ты бы стал искать хижину получше?» Тобиас как-то по-детски беззаботно улыбнулся и встряхнул головой. «Мы не могли не встретиться». «Опять ты про эти неслучайные случайности», — пробормотал Ленард и взял кружку с чаем. Вечер выдался таким уютным, что не хотелось, чтобы этот день заканчивался, ведь уже завтра все будет иначе. Они не могут остаться здесь. «И все же ответь». «Нет». «Не ответишь?» «Не возникло бы желания искать нормальную хижину». «Почему?» Тобиас пожал плечами и покачался на месте из стороны в сторону, как кукла-неваляшка. В такие моменты он казался ребенком, не желающим отвечать на всякие взрослые вопросы. Хотя Ленард знал, как на самом деле это называлось. Уход от ответственности. Ответственности заботиться о себе. «Зачем?» — бесцветно произнес Тобиас. «Мы играем в игру, кто больше задаст вопросов?» — нахмурился Ленард. «Затем, чтобы не ночевать под открытым небом и не стать закуской для волков или троллей. Затем, чтобы поесть, в конце концов, и согреться. Это не повод?» Тобиас стал будто бы бледнее себя обычного, даже несмотря на то, что лицо его было оранжево-красным от бликов пламени, и задумчиво уставился куда-то в камин, где одно из поленьев прогорело, и с самого края теперь медленно тлел одинокий уголек. «Не знаю, так ли мне это надо?» «Всем это надо. Это же банальная забота о себе». «Тебе тоже это нужно». «Мне?» — удивился Ленард. «Ну, здесь только мы». «Это вопрос или утверждение?» «Второе». «С чего ты взял, что мне тоже так нужно не забывать о себе заботиться?» «А что ты сказал утром?» «Много чего». «Ты сказал». Тобиас стеклянным взором посмотрел перед собой, будто погружаясь в те недалекие воспоминания. «Что не стал бы готовить ужин только на свою персону. Ты сказал, что если я тоже буду есть, то ты согласишься». Ленард хмыкнул и отпил чай. Все-таки тот был очень вкусным и ароматным. Наверное, в составе были какие-то травы. «Ты очень внимательный. Хотя таким вовсе не кажусь», — склонив голову, произнес Тоби. «Сейчас он выглядел живее, чем некоторое время назад. Первое впечатление о тебе обманчиво. Ты сложнее, чем кажешься». «Как и ты». «Как и каждый человек». Оба синхронно замолкли, слушая уютный треск дров в камине. С каждым проведенным вместе днем Тоби казался Ленни все более сложным механизмом. С виду простой, странноватый парень, порой болтающий бессмысленные глупости, явно был надломлен где-то глубоко внутри. Ленард чувствовал это, потому что, несмотря на разницу характеров и мировосприятия, был таким же. Там, рядом с сердцем, или даже в нем, порой болезненно пульсировала эта трещина, и следовало двигаться очень аккуратно, чтобы она не превратилась в бездну. Вокруг темно, и лишь тусклыми огоньками вспыхивают точки, похожие на звезды. Наверное, это небо. Обыкновенное ночное небо. Одна точка внезапно начинает разгораться ярче, она увеличивается в размерах и слепит. Хочется закрыть глаза, отвернуться, отгородиться рукой, но ничего не помогает. Слышатся приглушенные, словно доносящиеся из-под толщи воды голоса. Поначалу слова кажутся неразборчивыми, потом Лен распознает повторяющееся как мантра слово «дыши». Он, конечно же, знает значение этого слова, хотя в голове будто в миксере все перемешалось, но не понимает, как это делать. Как заставить грудь подняться, когда ее придавило словно огромным камнем? Как впустить воздух в легкие, если даже не чувствуешь, открывается рот или нет? По всему телу вдруг проходит разряд. Острой болью отзывается каждая клеточка. Вместо яркого света снова небо, но не такое звездное, как прежде. Что-то тонкими точками падает ему на лицо, что-то холодное и влажное. Должно быть, дождь. Мозг плохо соображает, когда с каждой части тела непрерывно бегут сигналы о боли, наслаиваясь друг на друга. На фоне неба вдруг появляется лицо. Черты плавные и мягкие, явно женские. Светлые длинные волосы заплетены в толстую косу. Ленни девушка кажется знакомой, но вряд ли это кто-то из родственников или друзей. Он точно ее где-то видел, может быть, даже разговаривал, но в памяти не вспыхивает ни имени, ни каких-либо других подробностей, намекающих на ее личность. От нее веет запахом сажи и чем-то специфично горьковатым, но Лен не может понять, что это. Вероятно, какое-то растение, в которых он не разбирается совсем. Выразительные глаза сверкают синим, как те самые огоньки в лесной тьме. Губы девушки растягиваются в странную улыбку, и с них слетает все то же самое слово, что он слышал прежде — «дыши». И Ленард, наконец, делает вдох, осознавая, что до этого не дышал вовсе. Легкие жжет, и от боли он зажмуривает глаза, однако все быстро проходит, боль утихает, запахи исчезают. Ленард дернулся и проснулся, делая очередной глубокий вдох. Ощутил странное скольжение по своей груди и раскрыл глаза. В тусклом лунном сиянии над ним склонился Тоби и мягкими движениями поглаживал ему грудь. Прохладные пальцы задевали прорезь на свободной кофте, и это отзывалось мурашками по всему телу. «Тоби», — выдавил из себя обескураженный Лен, «что ты делаешь?» У Тоби блеснули глаза, но Лене не удалось поймать его взгляд. Было в движениях парня что-то странное. Что-то вселяющее тревогу. «У тебя сердце остановилось»,